Берт вернулся в свою кабинку, собрал заметки, написанные через силу, быстро прошел по двору мимо статуи Ньютона работы Паолоцци и только на улице сигнале такси вспомнил то, что решил несколько часов назад. Будет выглядеть убедительнее, если он приедет домой с чемоданом. На Портленд Плейс он попросил таксиста подождать, зашел в институт и поблагодарил администратора. По дороге домой Берт задумался, не та ли это забытая четвертая или пятая деталь, что он не ринулся прямо домой, а заехал за багажом. Но ни к какому выводу не пришел. Берда подробно допрашивали 4 раза, и его 4-е показания нисколько не разнились с первыми. Под непрерывным давлением полицейского допроса честность — лучшая стратегия, непробиваемая защита, и Берд, человек науки, высоко ценил внутреннюю цельность. Истина неприступна. «Не надо помнить, что ты сказал в прошлый раз, если можно вернуться к источнику. Поэтому да, он прибыл ранним рейсом из Осло в 8 часов. Сразу пошел к такси и...» Тут был единственный его вымысел. Остальное просто умолчанием. «Попал в долгий затор на М4, так что на Портленд Плейс приехал только в середине утра». Но до этого Берт часто ездил на такси из Хитроу и часто попадал в пробки. Память была мягкая, как воск, и вскоре конструкция вылепилась в уме как подлинное воспоминание, смутное и в то же время определенное. Он действительно помнил, что потерял час в пробке. Что он делал во время этой долгой поездки? Читал статью коллеги для рецензий, не поднимая головы. Не смотрел на пробки, на быстрой полосе, на средней или где там. Остальное было чистой правдой. Дело в институте, работа в библиотеке, прерванная звонком Патриции, когда он сидел в кафе. С болью он честно признал, что ему было известно о связи жены с мистером Тарпином, и он был этим огорчен. Но у него самого, Берда, было много связей на стороне. Таков, к сожалению, был их брак, и, вероятно, он подходил к концу. Он не отклонился от истины, рассказав о синяке под глазом Патриции, о своем воскресном визите в Криклвуд, о встрече с Тарпином, о пощечине и о том, как он, не привыкший к насилию, поспешил ретироваться ради собственной безопасности. Преодолевая смущение, он подробно рассказал инспектору о том, как познакомил Тома Олдоса с женой, и нет, не заметил, чтобы между ними что-то возникло, и нет, не подозревал, что пока он, Берт, был в Арктике, и, кто знает, может быть, за месяцы до того Патриция сошлась с Олдосом. И да, конечно, он знал молодого человека, блестящего молодого ученого, который часто подвозил его со станции в Рейдинге. Нет, он не вызывал мгновенной симпатии. Слишком занят собой, слишком ограничен, тяжеловат в компании, но в их среде таких много. Несмотря на то, что говорил он правду, допросы проходили напряженно, а на первом он сидел в страхе. Не было уверенности, что никто не видел, как он приехал к дому в 10 и уехал 45 минут спустя. Но страх, естественно, было истолковать как вполне понятное волнение. Последующие 3 допроса дались легче. Они прошли после ареста Тарпина, но все же требовали определенной сосредоточенности. Через неделю после начала Берт прочел в газете, ожидаемый шторм бушевал вовсю. Целыми днями и по ночам перед садом толпились фотографы, что Тарпина никто не видел в утро смерти Олдоса. Из-за проливного дождя Тарпин вынужденно сидел дома, лишившись и своих рабочих, и алиби. Это, во всяком случае, ободряло. А также утечки из полиции в прессу касательно открытки Тарпина с угрозами Олдосу и 2 телефонных звонков, предусмотрительно записанных молодым человеком. Последние 2 допроса были скорее формальностью, уточнением некоторых мелочей, как его с улыбкой заверили в полиции. Ясно было, что виновник установлен. Берт расписался на своих показаниях с росчерком. Однако Джок Брейби в центре был не так доволен. Для разговора с ним Берт поехал на восьмой день прямо с третьего допроса. Он решил ехать в Рединг на машине, чтобы к нему не приставали журналисты в поезде. Он был объектом повышенного интереса. Его подавали как незадачливую жертву, человека не от мира сего, простака и мечтателя, мужа гулящей жены, совершенно ему не подконтрольной. Перед шлагбаумом центра топталось стадо фотографов и репортеров, и охранники в фуражках, взволнованные, сочувствующие, выстроились, чтобы приветствовать Берда, особенно щегольским салютом. За чаем в кабинете у Брейби Берд рассказал ему все дело в подробностях точно так, как рассказывал в полиции. Брейби все больше и больше хмурился и показывал куда-то на стену в направлении ворот. «Это нехорошо», — сказал он не раз и не два, и повел длинную мутную речь с запинками, оговорками, повторами, ссылками на финансирование и репутацию, на желательность ухода в тень и необходимость помочь. И минут через 10 стало понятно, то есть менее непонятно, что Брейби, по-видимому, предлагает Берду подать в отставку. Но лишь после двух упоминаний о семейном фронте стало ясно, что в кабинете витает дух миссис Брейби, и на кону стоит рыцарское звание и покой семейного очага. Человек, формально подчиненный Берду, предлагал ему уволиться. Интересно, это он виноват, что один любовник его жены убил другого? Но Берд умело скрыл возмущение и притворился, что не понял, Джок. О чем бы они ни шептались у себя в кабинете министров, вы будете набитым дураком, если подадите в отставку. Я замолвлю за вас словечко. Не высовывайтесь месяцок-другой, и все уляжется, увидите. В этих обстоятельствах Джоку Брейби не оставалось ничего другого, как сменить тему. Они поговорили об Олдесе, сошлись на нелюбви к нему, признав в то же время, что это потеря для центра. Полиция обыскала его кабинетик и не нашла ничего непосредственно относящегося к делу. Несколько личных вещей были отосланы убитому горем отцу в Норфолк. Брейби сказал: «Майкл, там была папка, адресованная вам лично. Я хорошенько просмотрел ее. Масса неорганической химии и математики, блуждание, я бы сказал, и боюсь, что писалось в рабочее время». Он протянул тяжелую папку. Берд взял ее и встал, показывая, что разговор окончен. Как-никак, он все еще был шефом. Брейби немного проводил его по коридору. «Думаю, мы почтим его память, если доведем до ума его микротурбинную штучку. Мы накрепко с ней связаны». «А, это да», — сказал Берт. «Разумеется, это будет ему памятником». Они пожали руки и расстались. «А что в семье?» «После того, как убрали тело, уехали эксперты, и дом перестал быть местом преступления, репортеры ушли от садовой калитки, по крайней мере, до суда над Тарпином, явились нанятые Бердом рабочие, чтобы оштукатурить и натереть половицы в гостиной, пропитавшейся кровью. Майкл и Патриция вернулись из временных обиталищ в семейный дом, освободить его от имущества, выставить на продажу, после чего разъехаться. Стояли солнечные, ветреные мартовские дни, порывы ветра укладывали нестриженную траву вверх серебристой изнанкой и сметали в кучу у замшелых стенок ограды прошлогоднюю листву. Погода была бодрящая, очистительная, по крайней мере, для Берда. Согласно своему плану, и к удовлетворению Патриции Берт не претендовал на содержимое дома, список был угнетающе длинен, и взял только свои книги, одежду и несколько личных вещей. Он собирался не только сбросить вес, стать подтянутым и подвижным, но был намерен вести более простую жизнь в скромной квартире, которую еще предстояло найти. Упрощала жизнь, конечно, и угасание его любви к жене или одержимости ею. В одном из редких разговоров он сказал ей, что ее любовная жизнь не принесла ничего, кроме разрушений, горя больному отцу в Софхеме и отняла у страны одного из самых многообещающих ученых. Берт сам удивлялся тому, как убедил себя повестью, которой все поверили, и насколько легко вызвать у себя соответствующие воспоминания и чувства. Разве не верно, что, не сойдись Патриция с Олдосом, тот был бы сегодня жив? И разве не верно, что Тарпин мог желать Олдосу смерти? Берт вовсе непритворно был огорчен тем, что сделал Тарпин, и с полным правом предъявил счет Патриции. Ей следовало повиниться перед мужем. Что характерно, Патриция смотрела на это иначе. Она глубоко скорбела об утрате того, кого считала теперь главной любовью своей жизни. Виниться ей надо было перед ним, но он не мог ее услышать. Ее мучило, что по ее вине в жизнь Олдоса ворвался Тарпин, что она не сумела защитить молодого человека, что не отнеслась к угрозам серьезнее, а тут еще вся работа по сбору и упаковке вещей легла на нее, поскольку она их хотела, в том числе медвежью шкуру и стеклянный столик, убивший ее возлюбленного. Она двигалась по дому в грустном молчании, с оцепенелой деловитостью, отрабатывая свои списки. Муж был в лучшем случае пустым местом, хотя он подозревал, что теперь она ненавидит его по необъяснимым причинам или вовсе без причины. Ее молчание, решил он, лучше убийственной веселости, которой она уничтожала его во времена Тарпина. Он был не склонен помогать ей разбираться с вещами, которые теперь принадлежали ей, но помог в другом отношении. Поскольку юридических претензий они друг к другу не имели, он предложил нанять общего адвоката. Берт знал одного хорошего. Знал он и подходящего агента для продажи дома. У Берда был изрядный опыт в устройстве таких дел. Он выехал первым, сняв квартиру на первом этаже на Дорсет-сквер к северу от Марилебон-роуд, и там тремя месяцами позже, растянувшись на засаленном цветастом диване, пропахшем псиной, впервые раскрыл папку с надписью «Профессору Берду лично». Папка была пухлая. Химия, и органическая, и неорганическая, вперемешку с квантово-информационными соображениями и темноватыми аспектами сопряжения. На основе этих элементов выстраивалось описание энергетического обмена в фотосинтезе и где-то дальше, по-видимому. Олдос показывал, как воспроизвести этот процесс искусственно и применить технически, но внимание Берда стало рассеиваться, во-первых, из-за того, что материал был мало понятен, во-вторых, потому что пора было покупать квартиру, и потом, наконец, что ровно через 5 месяцев после смерти Тома Олдоса день в день начался суд над Родни Тарпином. Дело его было безнадежно, и он, видимо, это понимал. Тоном почти сожаления обвинитель представил улики, очевидные мотивы Тарпина, письменные и телефонные угрозы, подтвержденные свидетельствами склонность к насилию, его волосы на орудии убийства, заброшенном в лавровые кусты, и в руке покойного салфетка с засохшей носовой слизью Тарпина и кровью Олдоса, отсутствие алиби. Когда вызвали Берда, он говорил по существу. Как гражданин, уважающий закон. Он дал полный отчет о своих передвижениях в день убийства, затем о кровоподтеке на лице жены, о посещении дома обвиняемого и полученном ударе по лицу. Для Тарпина все складывалось плохо. но окончательно утопила его Патриция, тоже свидетель обвинения. В газетах описывали свидетельницу как красивую, беспощадную женщину, непреклонную в своем презрении к человеку, убившему ее возлюбленного. Берду, как свидетелю, не было разрешено присутствовать при ее показаниях. Он мог только читать сообщения в прессе. Он никогда еще не слышал, чтобы она говорила так коротко, так ясно и убедительно. Она заворожила суд и страну рассказом о собственническом характере Тарпина, о его жестокости и диких приступах ревности. «Он одержимый», — сказала Патриция, — «с бредовыми фантазиями. Он уговаривал ее убить Олдоса во сне, если представится возможность. Он не желал отпустить ее. И то, что представлялось ей сначала короткой случайной связью, обернулось многомесячным кошмаром. Она была в ужасе от его жестокости, но не осмеливалась отказать ему в сексе. Он ударил ее по лицу в постели. «Вам не доставляет это удовольствие миссис Берт?» — спросил ее во время перекрестного допроса щеголеватый защитник Тарпина. «Нет», — отрезала она. «А вам?» В публике засмеялись. Больше всего цитировали с восхищением ее фразу, которую она, должно быть, репетировала перед зеркалом. «Когда он убил моего Томми, страна потеряла гения», — сказала она. «А я единственную любовь моей жизни». Присяжные совещались всего 3 часа. И вердикт не удивил никого, даже Тарпина. За 6 дней, что прошли между объявлением старшины присяжных и приговором судьи, Берт заново прочел папку Олдоса. Он должен был отдать хотя бы такую дань покойному, а кроме того был взволнован и хотел отвлечься. Со второго раза он понял больше, заинтересовался и даже немного возбудился. Олдос задался целью понять и скопировать энергетические процессы в растениях, усовершенствованные эволюцией за 3 миллиарда лет проб и ошибок. Идея состояла в том, чтобы с помощью методов и материалов, о которых пока только говорят нанотехнологии, напрямую использовать энергию солнечного света для разложения воды на водород и кислород. Помочь в этом должны особые светочувствительные красители вместо хлорофилла и катализатора, содержащие марганец и кальций. Газы будут поступать в топливный элемент и давать электричество. Другой способ, тоже заимствованный у растений, заключался в том, чтобы с помощью солнечного света производить из атмосферного углекислого газа и воды универсальное жидкое топливо. Реальной идеей или безумной, Берт не мог решить. Он стал писать собственные заметки, датируя каждую страницу прошлым годом. Потом прервался. Завтра, во вторник, предстояло вынесение приговора, обвиняемый услышит свою судьбу. Тарпин слушал судью с той же напряженной, сонной отрешенностью, в какой пребывал на протяжении всего процесса, слабо возражая, что он невиновен. В газетах писали, что он постоянно смотрел на Патрицию. Берт представлял себе этот пытливый крысиный взгляд. Но она отворачивала от него лицо. На лестнице перед зданием суда она сказала газетчикам и телевизионщикам, что срок ему дали недостаточно большой, учитывая тяжесть содеянного. На следующей неделе некоторые комментаторы соглашались с ней, другие считали наказание слишком строгим. Во Франции это убийство могли бы назвать преступлением страсти. Берджи в тот вечер, лежа в носках на вонючем диване среди новообразованного холостяцкого кавардака с рассыпавшимися по ногам бумагами Олдоса, смотрел по телевизору новости и думал про себя, что 16 лет, в общем, правильно.